обладающие редкими голосами, могут рассчитывать на то, что их всегда будут приглашать в телепостановки опер, как бы они ни выглядели. Но менее популярным вокалистам придется постоянно следить за своей внешностью, всегда быть в хорошей физической форме. Если вам, скажем, 60 лет, и вы весите 150 килограммов, и при этом играете Кармен или Хозе, то одно дело, когда вы выходите на сцену театра, оставаясь на расстоянии 15-20 метров от слушателей, и совсем другое, когда вас показывают крупным планом на телеэкранах. Певцов с самого начала необходимо обучать игре перед камерой, ведь в наши дни съемки занимают все большее и большее место в творческой жизни актера. Нам необходимо научиться определенной жестикуляции. При съемках жесты должны быть не такими крупными, более экономными и тонкими. Мы должны постоянно помнить о расположении съемочных камер, чтобы в ключевые моменты не заслонять своих коллег. Нам надо научиться дисциплине глаз. Поясню, в чем тут дело. Когда певец выступает, скажем, в «Метрополитен», то между ним и зрителями, даже сидящими в первом ряду, такое расстояние, что движения глаз совершенно не важны. Но когда нас показывают крупным планом на телеэкранах, дисциплина глаз очень существенна. Мы должны учиться ей, как киноактеры. Если мы расслабимся хотя бы на секунду, то можем тем самым полностью разрушить театральную магию. Так что съемки требуют от нас огромной затраты сил, но в конце концов помогают нам стать более тонкими актерами. Когда я просматриваю видеозаписи Манон Леско из «Метрополитен» или «Девушки с Запада» из «Ковенгарден», то понимаю, что играю в этих спектаклях как драматический актер. Такое открытие, конечно же, радует меня. Если зритель говорит про себя: «Ну, этот парень умеет только петь», значит, постановка провалилась. И неважно, каким был спектакль с музыкальной точки зрения. Работа над оперой в кино существенным образом отличается от телесъемки. В фильме-опере сначала записывается фонограмма, записывается и монтируется. Затем снимается фильм. А мы, певцы, во время съемок только открываем рот под фонограмму. Для меня это сложный процесс, и вот почему. Если я пою во время съемок по-настоящему, то не слышу фонограмму и не могу открывать рот синхронно с записанным звуком. С другой стороны, если я совсем не пою, чтобы лучше слышать фонограмму, пропадает убедительность. Зритель смотрит на экран, видит певца, у которого не напрягаются ни губы, ни мышцы шеи, и слышит при этом мощные звуки, исходящие из его горла. Должен заметить, что когда я беру верхнее си-бемоль, то в этот момент я не в состоянии ангельски улыбаться. Но самое тяжелое при съемках фильма — это огромное количество дублей. Мы можем работать целый день, а в результате в фильме останутся всего 4 минуты из отснятого материала. Допустим, сняв 5-6 дублей, вы, наконец, удовлетворены результатом, а тут вдруг выясняется, что надо изменить освещение или переставить цветы, которые стояли в вазе где-то на заднем плане. Особенно трудно сохранять необходимое внутреннее состояние, когда бесчетное количество раз снимают скорбную, печальную сцену, ведь вокруг толкутся сотни людей, и к тому же перед включением мотора по радио громко объявляют о том, что идет съемка. Я в таких случаях стараюсь уединиться, чтобы сохранить необходимую концентрацию до последнего момента. Во время съемок одной из сцен «Травиаты» мне надо было плакать. Сцену снимали бесконечно, и после очередного дубля я сказал Зеффирелли: «Франко, прости, мои ресурсы иссякли, не могу выжать из себя больше ни одной слезинки». Дисциплина киноактера существенно отличается от дисциплины актера театра. Последний вводит себя в соответствующее состояние до спектакля уже за день до выступления. Он готовится к выходу на сцену, внутренне концентрируется. День полностью посвящен подготовке к спектаклю. Каждый актер проводит его по-своему. А потом он выходит на сцену, играет, и хорошо это или плохо, но через 3-4 часа занавес опускается. Чтобы сниматься в кино, прежде всего нужно находиться в великолепной физической форме. вас могут вызвать